Стало быть, и мера собственной открытости перед миром. Пушкин достиг здесь предела. Открытость его беспредельна. Снова тучи надо мною собрались в тишине. Рог завистливый бедою угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презренье, понесу ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей. Предчувствие, 1828 год. Иначе сказать, поэт готов помериться силами с угрожающей ему судьбой, но с другой стороны готовит себя и к смиренному приятию нового удара судьбы. Об этом говорится в следующей строфе. «Бурной жизнью утомленной, равнодушно бури жду, может быть, еще спасенный снова пристань я найду, но предчувствую разлуку неизбежный, грозный час сжать твою, мой ангел, руку, я спешу в последний раз». Поэт такого склада, как Пушкин, возлагает на себя обязанность предстать перед миром в качестве человека, не нуждающегося в утешениях, что бы с ним ни случалось, для которого жизнь сохраняет всю свою прелесть, какие бы обиды ни наносила она ему. Он сам себе утешение и не унизится для того, чтобы его другие утешали. Потому Пушкин и стал для всех нас нашим вечным спутником. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило, если жизнь тебя обманет. Так писал Пушкин в 1825 году. Уже достигнув полного расцвета своего гения. А вот стихотворение 1817 года князю Горчакову. «Ужель моя пройдет пустынно младость? Ужели мне чужда счастливая любовь? Ужель умру, не ведая, что радость? Зачем же жизнь дана мне от богов? Чего мне ждать? В рядах забытый воин, среди толпы затерянный певец, каких наград я в будущем достоин, и счастье какой возьму венец? Но что, стыжусь? Нет, ропот униженье. Нет, праведно богов определение. Ужель лишь мне не ведать ясных дней? Нет». И в слезах сокрыто наслаждение, и в жизни сей мне будет утешение, мой скромный дар и счастье друзей. Важнейшая тема поэзии Пушкина — обретение и утраты. Однако Пушкин и утрачивая обретает. Раз, как у него сказано, что прошло, то будет мило, значит, мы с утратой чего-то как-то возмещаем утраченное, сохраняя воспоминания об утраченном. Иначе чем бы или кем бы мы были, если бы у нас не было этих воспоминаний? Даже пережитую нами скорбь мы не вычеркиваем из своей памяти, ибо это мы скорбели, ибо у нас хватило духа возвыситься над нашей скорбью.